уже бы давно испортила его». «Подожди, то есть ты меня чувствуешь?» В голове моментально промелькнула самая важная идея, которую я не намерен откладывать в долгий ящик. «Абсолютно полностью. И лемонграсс с чабрецом мне очень нравится». Улыбается так широко, что мне хочется сделать то же самое. «Тогда держись». И опрокинул ее на лопатки, завершая сегодняшнюю ночь метками. «И пусть только в человеческой форме».